Однако необходимо особо подчеркнуть еще одно обстоятельство. Дау не выносил боли. Если ему предстоял визит к зубному врачу, он уже накануне был хмур и неработоспособен. В такие дни ни о каких занятиях физикой не могло быть и речи. Такой характер. Так что если боль при каждом вздохе, то заниматься наукой он не станет. Близкие поняли, неблизкие — нет. Впрочем, мы забежали вперед. Наше повествование дошло до осени 1962 года. В сентябре Дау перевели в больницу Академии наук. Здесь академика Ландау застали две большие награды. Ленинская премия ему и Е.М. Лившицу за цикл книг по теоретической физике и Нобелевская премия по физике за 1962 год. 1 ноября Лев Давидович получил телеграмму: «Москва, Академия наук, профессору Льву Ландау. 1 ноября 1962 года. Королевская академия наук Швеции сегодня решила присудить вам Нобелевскую премию по физике за пионерские работы в области теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия. Подробности письмом. Эрик Рудберг, постоянный секретарь». Утром 2 ноября в больницу приехал посол Швеции в Советском Союзе Рольф Сульман. Он поздравил Ландау с премией. «Вам не трудно говорить по-английски?» — спросил посол по-русски. «Just the same», — ответил Ландау. Дау начали осаждать корреспонденты. Медики боялись, как бы журналисты не навредили больному своими разговорами. Но Дау охотно всех принимал, отвечал на вопросы каждого. Иностранным корреспондентам Дау сказал: «Присуждение премии рассматриваю как еще одно всеобщее признание великого вклада советского народа в мировой прогресс». И, неожиданно улыбнувшись, добавил: «Передайте на страницах ваших изданий благодарность моему учителю Нильсу Бору. Я многим ему обязан и сегодня вспоминаю о нем с особой благодарностью». Телеграфное агентство Советского Союза передало сообщение о необычайных событиях в академической больнице на Ленинском проспекте. Оно начиналось словами: «Только немногим избранникам выпадает жребий стать лауреатом Нобелевской премии. Для этого надо прочертить сверкающий след в науке, сделать открытие поистине мирового значения. Среди русских ученых Нобелевской премии были удостоены Мечников, Павлов, Семенов, Черенков, Там, Франк и в этом году Лев Давидович Ландау». 10 декабря в Москве прославленному советскому физику были вручены диплом и золотая медаль лауреата Нобелевской премии. В зале, за столом, покрытым зеленым сукном, разместились ученые: президент Академии наук СССР Мстислав Всеволодович Келдыш, академики Петр Леонидович Капица, Лев Андреевич Арцимович, Николай Николаевич Семенов, Игорь Евгеньевич Там, посол Швеции в СССР господин Рольф Сульман. В центре занимает место лауреат, академик Лев Давидович Ландау. Он еще не вполне оправился от тяжелой травмы, но все же это тот самый Дау, которого любят физики в разных странах за его редкий теоретический дар, добродушие, товарищескую отзывчивость, скромность. Таким, вероятно, помнят его физики Копенгагена, куда в 30-х годах он приезжал к своему любимому учителю, знаменитому Нильсу Бору. Сейчас Ландау 54 года. Быть может, воля, огромная любовь к науке помогли ему выстоять в дни болезни. Вся страна узнала о празднике советской науки, о вручении награды Ландау, которая состоялась в стенах больницы в день рождения Альфреда Нобеля.